Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В сегодняшней передаче вы услышите интервью с медоносной пчелой-инструктором. Пчела-инструктор расскажет о том, как она объясняет другим пчелам, куда лететь за нектаром. А затем мы попытаемся ответить на вопрос, существуют ли в природе какие-либо доказательства всемирного потопа, описанного в Библии. Дорогие друзья, в одной из наших программ мы уже передавали интервью с медоносной пчелой. Это была пчела, сборщица сладкого цветочного сока, нектара, из которого делается мед. А сегодня вы услышите беседу с другой пчелой, которая сообщает ей, где нектар лучше всего собирать. Добрый день, пчела. Как дела? Здравствуй, девочка. Я здесь цветы нашла. Ты говоришь, пчела, цветы нашла? Наверное, ты здесь летаешь, цветы опыляешь, нектар и пыльцу собираешь? Нет, я сама не собираю. Я лишь цветы ищу, выясняю. Что выясняешь? Где подходящие цветы растут, в которых пчелы-сборщицы нектар найдут. Ах, вот в чем дело. Ты ищешь цветы, в которых можно найти много нектара? Конечно. А иначе лететь собирать не стоит. Ага. Но ты говоришь, сама ты нектар не собираешь? Нет. Я только на поиски летаю. Нахожу подходящие цветы, беру пробу нектара и лечу в улей. Другим пчелам сообщаю, где эти цветы растут. Вот оно что. Да, чтобы пчелы-сборщицы летели наверняка, а не наугад. Чтобы время и силы зря не тратили на поиски нектара. Ведь цветов много разных, но нектар они выделяют только в течение 2-3 часов в день. Понятно. Интересно, как у вас, у пчел, все разумно организовано? Да, а как же? Наш Создатель научил нас так действовать. Согласна. Ну вот вопрос. Скажи, пчела, а как ты другим пчелам о местонахождении нужных вам цветов сообщаешь? На каком языке им об этом рассказываешь? На каком языке? На языке пчел. На языке пчел? Расскажи мне, пожалуйста, пчела, об этом вашем пчелином языке. Наш язык? Это язык жестов и язык телодвижений. Правда? Да. Интересно, как это ты с помощью телодвижений другим пчелам о местонахождении цветов рассказываешь? А вот как. Разыскав нужные цветы, я возвращаюсь в улей и сажусь на соты. Вокруг меня другие пчелы собираются. Смотрят внимательно, что я им буду показывать. И что ты им показываешь? Сначала я своим хоботком даю им нектар попробовать, который я нашла. Ага, значит, пробы найденного нектара раздаешь? Да, и даю понюхать принесенную мной на лапках цветочную пыльцу. А потом? А потом я стараюсь пчелам-сборщицам объяснить, где я принесенный мной нектар и пыльцу нашла. И как же ты им это объясняешь? С помощью особых движений, которые я делать начинаю. И другие пчелы за твоими движениями следят? Конечно. Какие же ты, пчела, особые движения делаешь? А вот какие. Если нужные нам цветы с нектаром близко от улья находятся, я по кругу ходить начинаю. По кругу ходишь? Да, а пчелы-сборщицы вокруг меня стоят и понимают, в чем дело. Понимают, что если ты перед ними по кругу ходишь, значит, подходящие цветы с нектаром ты нашла неподалеку от улья? Верно. Значит, их найти легко. Лететь не надо далеко. Пчелы могут просто вылететь из улья, вокруг немного полетать и быстро нужные цветы узнать. Хорошо. А если цветы с нектаром ты обнаружила далеко от улья, и найти их не так просто? Тогда я пчелам-сборщицам другие знаки подаю, другие телодвижения показываю. Какие? Если нужные цветы далеко, я тогда перед пчелами хожу не по кругу, а вроде бы по восьмерке. По восьмерке? Да. И в самой середине восьмерки я своим брюшком трясу. Или, можно сказать, виляю. Но быстро-быстро. Я как бы дрожу всем телом, вибрирую. Вот смотри. Интересно. И что эти колебания твоего брюшка означают? Я с помощью этих колебаний расстояние до нужных цветов показываю и направление полета указываю. Потрясающе! Как же это получается? А так, чем больше колебаний, тем больше расстояние до нужных цветов, и тем дальше пчелам-сборщицам до них лететь надо. Ясно. Значит, по количеству колебаний твоего брюшка пчелы-сборщицы определяют расстояние до цветов.